По завершении церемонии жертвоприношений в Куско жрецы выявляли тех, кого следовало послать в другие части империи. Порядок процессии с жертвоприношениями был таким, что всякий народ, который шел с Капакочи, называемый также Качауакой, проходил по дорогам отдельно от всех других. Они не следовали по царской дороге, а пересекали ущелья и горы по прямой линии, пока каждый из них не достигал того места, где должны были осуществляться жертвоприношения. Иными словами, возвращающаяся толпа развертывалась веером в своих шествиях, следуя по линиям системы Сяке, Зуидема отмечал. Причина, почему Капакуча направлялся по прямой, была, вероятно, в том, что они должны были следовать по определенному Сяке, так как считалось, что Сяки исходили от храма Солнца, и так как определенные уаки также выполняли функцию с точки зрения астрономического наблюдения, мы можем допустить, что Сяки использовались как направление зрения для наблюдения солнечных, лунных и звездных восходов и закатов. Как показывает описание Молины, перед нами разворачивается тайна инков. Совершение человеческих жертвоприношений, чтобы убедить силы наверху, остановить время. Система Сяки в Куско служила микроскопической моделью империи Солнца, которая, в свою очередь, являлась моделью отношений пятого Солнца со звездами. 328 уак системы Сяки представляли схему племен империи. Каждой уаки назначалась привязка к определенному дню года. От каждого племени империи требовалось содержать жреца в Куско, который бы заботился о его уаке и умилостивлял ее в соответствующие дни. Каждая такая уака помещалась на то направление или луч, который уходил по направлению к родине ее племени. Далее. Каждая сяки обладала астрономическим значением по отношению к звездам, которые всходили в том азимуте, на какой указывала Сяки. Аналогичным образом с древних времен считалось, что каждое племя происходило в идеале от определенной звезды или созвездия. Так, поскольку процессии со всех концов империи отправлялись обратно домой одновременно, то каждая из них проходила по прямой линии в направлении своей родины и своей звезды. Процессии включали предназначенных для жертвоприношения детей. И так как они разворачивались веером по своим маршрутам, они начинали копировать в масштабах всей империи устройство системы Сяки в Куско. Они останавливались по пути в каждом провинциальном центре, чтобы принести там в жертву заранее выбранного местного ребенка. Тем временем каждой меньшей святыне отдавалась ее часть остальной дани и распределялась кровь забитых в Куско лам для окропления горных вершин. Каждая процессия сопровождалась инским жрецом, который вел точный учет, следя за тем, чтобы каждая малая святыня местного почитания получила свое. Чарующий резонанс, установленный между этими двумя полюсами ужаса и красоты, выражался в торжественности случая через детали этикета, придерживаться которому предписывалось в равной степени как участникам, так и зрителям. Моли написал: когда те, кто с подношениями совершал поход по необитаемым местам, встречали других путешественников, они не поднимали свои глаза, чтобы рассмотреть их, а сами путешественники падали ниц и оставались лежа на земле, пока носильщики подношений не проходили. Когда носильщики жертвоприношений проходили через селение, жители не выходили из своих домов, оставались в них, ожидая в глубоком смирении и почтении, пока указанный Капакочи не проходил дальше. Муру отмечал, что жрецы никогда не отрывали глаз от земли, и что смерть ожидала любого, кто был настолько глуп, что нарушал правила поведения. Процессии продвигались вперед без остановки. И таким образом они проходили через завоеванные инкой территории во все четыре страны империи. И так они совершали указанные жертвоприношения, пока не достигали самых отдаленных пределов, где инка поставил пограничные столбы. Подобно золотой цепочке, висевшей на множестве столбов на площади Аукайпата в Куско, громадный периметр границ империи Солнца,